48. «Откуда он у тебя?» – почему-то шепотом спросила Марина. «Я, кстати, из-за этого к тебе опоздал». Алла сообщила, что накануне Ира отдала ей свой второй мобильник и попросила спрятать его в ячейку, которую девушки арендовали в банке. Ирина сказала подруге: «Это на всякий случай. Если что, в полицию передашь». Больше ничего объяснять не стала. Так вот, нам с Аллой пришлось вместе ехать за этим телефоном. Я пообещал, что правильно распоряжусь уликой. В полицию Сарьянова побоялась обращаться. Ее запугали. Алла с самого начала была в курсе происходящего? Нет. Ирина ей обо всем рассказала лишь накануне трагедии. Но уже зная, кого именно нашли в тот день на берегу, Алла вынуждена была молчать. Овчинников прозрачно намекнул, что если она обратится в полицию или позвонит родным Иры, то с ней тоже может произойти несчастный случай. В общем, ребята пошли в разнос, словно терять им уже нечего. Но если эти люди не остановились перед двумя убийствами, то Алла может стать новой жертвой. Пока ей приказано работать дальше, и она продолжает изображать русалку. Но сколько продлится маскарад и чем закончится, никто, кроме организаторов русалочьей аферы, не знает. Думаю, настала пора вмешаться в эту грязную историю. Алла мне ужасно обрадовалась, потому что напугана и не знает, что предпринять. Она тоже понимает, что ее жизни угрожает опасность. Овчинников знает, что Сарьянова осведомлена о том, как погибла ее подруга. Наверняка догадывается. Они это не обсуждали. Но Роман все так ловко обставил, что Алла получилась его соучастницей. Он не говорил напрямую, что Иру и Артема убили. Однако дал Сарьяновой понять, все не так просто, люди наказаны за непослушание, имей в виду. Ты говоришь, пора вмешаться в эту историю, но как? Одни улики мы добыли противозаконно, отобрали у Фиша видеокамеру. Другие к нам попали в результате частного расследования, о котором в полиции лучше не заикаться. Нас могут посадить, обвинив в том, что мы мешали следствию и скрывали улики. «Мы сделали главное, добыли доказательства того, что Тему и Ирину убили. Теперь никто не посмеет тихо прикрыть дело, выдав их смерть за несчастный случай. Осталось только защитить Аллу. На большее мы и не претендуем. Но чтобы достойно выйти из сложившейся ситуации, мне, наверное, придется вспомнить боевую молодость и обратиться за помощью к товарищам по оружию. Некоторые из них сейчас занимают ответственные посты». «Полагаю, не в Министерстве сельского хозяйства», – пробормотала Марина. И тут же вознегодовала. «Признаешься ты, наконец, чем еще, кроме журналистики, борьбы и подводного плавания, занимался? Я устала от тайн и намеков. Говори немедленно». И она стукнула кулачком по столу. «Осторожней, разобьешь чашки», – улыбнулся Вадим. «На нас уже смотрят». «Пусть смотрят. Говори, или я переверну стол». «Тише, тише». «Ничего особенного в моей биографии не было, просто я закончил специализированное офицерское училище, затем высшие курсы разведки и контрразведки. Некоторое время служил по специальности, а потом понял, что это не мое, и ушел в запас». «Как же ты там оказался? Прочитал объявление о наборе курсантов?» «Нет, это семейное. В таких заведениях случайных людей не бывает. Понимаешь, еще мой дедушка работал в системе, потом папа. Папа и настоял, чтобы я пошел по его стопам. Но я подвел его, в журналистику потянуло». «Ах, так ты потомственный разведчик. Я-то думала, вы из поэтов будете». «Не изви, говорил же я тебе. Знаменитому Боротынскому мы очень дальние родственники». «Теперь я поняла. Зато вы, вероятно, близкие родственники Штирлица». «Штирлиц – литературный персонаж. Когда-нибудь я расскажу тебе о других своих знаменитых родственниках, чьи имена тоже остались в истории. В истории отечественной разведки». «Снова потом», – застонала Марина. «Ладно, я все понимаю. У нас сейчас другие задачи. А знаешь, у меня по этому поводу родилась одна идея. Должна же я сделать для нашего расследования хоть что-то полезное, а то все самое важное и опасное падает на тебя». «Брось прибедняться», – запротестовал Вадим. «Кто следил за Феликсом Фишем? Кто был активным участником операции по захвату беглого таксидермиста?» «Как мудро сказал один поэт, потом сочтемся славой». «Это какой поэт? «Не помню, но вряд ли Боротынский. Так вот, чем тревожить твоих могучих сослуживцев с непонятными, кстати, для нас последствиями? Давай поговорим с моим дядей». «Ты думаешь?» – с сомнением покачал головой Вадим. «Он хоть и не разведчик, но человек весьма уважаемый и с большими связями. Ведь глава УВД Солнечноводска Карпачев – его друг, приятель и так далее. Уверена, дядя поможет нам разрулить эту историю. Нам ведь главное – аккуратно передать все улики и всю информацию следователю. Теперь они вряд ли захотят замять дело. Наоборот, смогут извлечь для себя пользу, еще и награду получат». «Вообще, это вариант», – согласился Вадим. «Но вдруг Виктор Федорович начнет сомневаться или не захочет нам помочь? Что тогда?» «Ничего. Позвонишь своим приятелям-разведчикам. Но я уверена, дядя не откажет. Он с молоду был авантюрного склада, мне мама говорила. Да и сейчас в нем эта искорка авантюризма нет-нет, да и проскочит. Думаю, он поймет нас. К тому же это мой ближайший родственник. Я у него сейчас главная надежда и опора. Так что довериться ему можно. Сдавать меня в руки правосудия дядя не станет. Давай я с ним поговорю, а, господин диверсант?» «Ладно, добровольная помощница диверсанта. Проводи разведку боем».